Что будет, то и хочется. Я загипнотизированно смотрю, как вокруг снуют люди, занимающиеся улучшением своего благосостояния. Они осуществляют свои инстинкты и реализуют свои комплексы, и, в общем-то, стремятся к прекрасному. Вот еще один такой показался в поле зрения, и траектория его движения пересекает мой пост наблюдения за человечеством. Еще минута, и от спешащего мимо останется только удаляющийся фосфорицирующий силуэт, размазанный временем по поверхности пространства. Еще секунда, и поверхность глубины сомкнет свою трясину, не оставив от этого соискателя счастья ничего, что поддавалось бы определению и описанию. И если я сейчас не успею разглядеть в нем хоть что-нибудь, мне придется описывать кого-то другого, отчего рассказ пойдет совсем в другую сторону, хотя никак от этого не изменится. Возможно, это был я, или вы, или ваш сосед по лестничной клетке. Но кто ж теперь скажет наверняка, чьим соседом он являлся? Да и был ли он на самом деле? Ведь с такого расстояния каждый из нас зауряден как зонтик, если носить его с собой каждый день. Он жив, поэтому его победы так тесно переплетены с его поражениями, что плакать и смеяться ему приходится одновременно. Его вера ни на чем не основана, его надежду давно выгнали со двора, а его любовь живет в сиротском приюте под чужой фамилией. Жизнь его – это постоянное наклеивание красивой почтовой марки на открытку, которая никогда не будет отправлена. Его судьба – это полная неопределенность будущего на фоне полной определенности настоящего. И это устойчивое неравновесие всех составляющих эту конструкцию отдельных частей. Его жизнь – это поэзия, уже наполненная смыслом, и проза, в которой уже достаточно рифм. А еще это волны, волны, волны, острова в океане, его личный остров в океане человеческих одиночеств. Короче, он такой же, как все, и нет в нем ничего, на что стоило бы обратить внимание. «Да, я такой, а не эдакий», — повторяет он односложную молитву, словно непрерывно сомневается в своем предназначении. И у него есть множество поводов сомневаться в этом. «Да, я принимаю сигналы, исполняю указания», — шепчет он, устремляя глаза к небу, — «и передаю ценную информацию дальше». Он нравится самому себе, когда что-то придумывает, создает нечто новое, подражая тому неведомому, что сотворил нас всех. И он ненавидит себя, если никакого творчества в нем не случилось. Он надеется, что единственным оправданием его занятию послужит то, что любая деятельность помогает постичь только какую-то малую часть реальности, а искусство – весь мир целиком. Муки творчества, не побоимся этого высокопарного слова, приводят его к вещественному результату – созданию того, чего до него никогда не существовало, а после него уже будет. И как же не радоваться этой маленькой отсрочке от наступления небытия и этой крошечной победе над огнедышащей вечностью? Человек создан для полета, как птица для счастья. Или, может, наоборот. Да и какая в целом разница, для чего он создан и какой в нем смысл? Пусть думает, что хочет, потому что он поймет, для чего он только тогда, когда создаст что-либо своими руками. Да и то ненадолго. Счастье, несчастье, смысл жизни – какие-то все же мелочи по сравнению с долгой чередой похожих друг на друга дней и ночей. Мне ли, взирающему на всех с пьедестала отчужденности, не знать, что можно понять, а что непостижимо? А его, это спешащего в никуда человека, постигло большое счастье, только он этого пока толком не понял, а посему не знает, как этим счастьем распорядиться. Оттого-то он и бежит со всеми, не зная куда, то замирает в замешательстве, словно что-то обронил, хотя ничего не терял, то пускается в припрыжку. Просто в эту секунду он чувствует на себе мой взгляд, и теперь ему никуда от меня не деться. И во рту у него появляется странный привкус. Мир, наполняясь неизвестными красками и незнакомыми запахами, преображается, а воздух начинает вибрировать. В сердцевине его души уже трепещет, отзываясь на перемены нечто, что называют томлением духа. В голове его уже мелькает калейдоскоп невысказанных еще идей. И сегодня он не выйдет из дома, чтобы бродить вокруг листа бумаги, как ходит на выпасе привязанный к колышку козленок. И просто так теперь не отвяжется. Веревка путается, делается короче. И вот козленок уже не может и шага сделать в сторону, и из этого следует, что настает время запланированной мною жертвы. И это значит, что там, выше неба, человек этот включен в таинственный процесс с неизвестным результатом. Что я подумал, то и есть. Я подумал облако, и оно приплыло. Я подумал месяц, и он появился. Вчера я был рекой, завтра я буду деревом, сегодня я черный кот, загипнотизированно смотрящий, как вокруг снуют люди. Вот еще один такой показался в моем поле зрения. Его отражение пересекает желтую радужку моих глаз и скрывается безвозвратно в пропасти зрачка. Что будет, то и хочется, а что я желаю, то и происходит. Поэтому то, что он хочет на самом деле, то и случается. И не иначе. А все остальное, если и бывает, то оказывается напрасной тратой времени, мимо его души и вдали от его сердца. И если сегодня он проснулся в 4 утра по зимнему времени, и за окном первый снег, падающий сквозь разреженный воздух на желтеющую листву, и пишет все это, то я знаю, что он знает. Знает обо всем. Или делает вид, что знает.